Глава 20. В последнее время меня все чаще одолевало чувство дежавю. То ли дело было в том, что я вернулся в пустыню, то ли в том, что бежал. Да-да, я снова бежал, только на этот раз по ночным песчаным барханам, то и дело закладывая огромные петли, чтобы обойти патрулирующих территорию конструктов. Кабул предлагал остаться переночевать, обещая целый вечер классической музыки, но я отказался. Слишком велико было искушение меня сдать. Ведь Оут и Громов где-то далеко, а гильдейские близко. Я, по идее, мог даже наведаться в их представительство. Конечно же, нелегальное и секретное, но все в округе были про него в курсе. И я даже попросил Кабула дать мне контакты их базы, а еще боеприпасы для урагана, с десяток огненных свитков, боекомплект для малой и большой снайперских винтовок. В общем, закупился так, будто направляюсь на небольшую войнушку. Кабул беспрекословно выдал мне все требуемое, ни в какую не желая принимать оплату. Но я все же под угрозой смертельной обиды всучил ему мешочек с золотом. Мой жизненный опыт и родовая память подсказывали, когда тебя бесплатно вооружают не самыми дешевыми припасами, это не благотворительность, это отложенный долг. Ходить в должниках у Кабула я не собирался, поэтому честно рассчитался за все, в том числе и за накопитель. И вот я уже несколько часов бегу между барханами, с каждым шагом углубляясь в самое сердце пустыни. В инвентаре лежат два чехла. В одном находится завернутый в черный мешочек рубин, в другом — накопитель. Двойная страховка, даже учитывая инвентарь, тройная. Я, честно говоря, не помню, в какой момент у меня появился свой личный пространственный карман, который не зависит от внешних артефактов. Возможно, в тот момент, когда я поглотил ученический амулет, возможно, позже, возможно, и вовсе после набивки татуировки. В любом случае, это оказалось очень удобно. Не нужно таскать на себе здоровенные диски или кольца с браслетами. Плюс Кабула смотрел меня очень внимательно. Цепкий взгляд профессионального контрабандиста буквально просветил меня насквозь. Но мне это было только на руку. Ведь Кабул, убедившись, что у меня с собой ничего нет, и вправду решил, что я направляюсь к побережью через базу гильдейских. Уж не знаю, он сам лично сдаст меня гильдейским или его кто-то опередит, но несколько дней я точно выиграл. Никто не поверит, что кто-то в здравом уме и твердой памяти решится в одиночку пересечь пустыню. К тому же без припасов. Ха, кого-то ждет большой сюрприз. Для начала гильдейским придется оттянуть значительные силы на досмотр всех кораблей и шхун, включая неучтенных контрабандистов. Затем они просто обязаны будут усилить гарнизоны крепостей для отражения потенциальной волны. Кабул не зря упомянул про месть. В общем, ближайшие пару недель гильдейским придется либо изыскивать откуда-то дополнительные ресурсы, либо временно оттягивать войска с центральных и, возможно, восточных княжеств. Громов вздохнет чуть свободнее и успеет занять западное княжество, а значит и западное ущелье, ведущее в западную долину. Все непременно с большой буквы. Думаю, скоро западников ждет большой сюрприз в виде усиленного гарнизона и укрепленных бастионов. Ни в жизнь не поверю, что замок Бандо — единичный проект. Как знать, может быть, именно он должен был встать посреди западного ущелья. В любом случае, союзничкам прибавится головной боли, а я смогу сконцентрироваться на выполнении своего плана. В голове тут же всплыл разговор, случившийся между мной и Оутом за пару часов до священного похода. «Ну, получишь ты накопитель», — Оут был настроен скептически. «Проберешься на юг, и что, правда его активируешь? Там же точно такие же заставы, и не только солдаты, но и мирняк сидит». «С одной стороны, это будет по справедливости», — рассеянно отозвался я. «Глаз за глаз, зуб за зуб, все дела. Да и потом, если не отвечать жестко, враги могут войти во вкус». «Ты что-то задумал», — нахмурился Оут. «Я прав? Ты же не просто так попросил разведу у Крозова». «С другой стороны», — продолжил я, игнорируя вопрос друга, «не хочется уподобляться этому мерзавцу. А значит, Значит, нужно ответить так, чтобы и жертв среди мирных жителей избежать, и навсегда отбить охоту связываться с нами. Найти и уничтожить совет гильдий, предположил Оут. Тогда уж и тех, кто за ними стоит, и тех, кто стоит за теми, кто стоит за советом, и тех... Я понял, прервал меня воин. Если распутывать этот клубок, можно прийти к совершенно неожиданным ситуациям. Вопрос в одном. Готовы ли мы идти до конца, или лучше и вовсе не распутывать этот дурно пахнущий клубок интриг? Зачем распутывать, если можно разрубить или сжечь? Пожал плечами Оут. То есть ты готов идти до конца? Надоело быть пешкой в чужих играх, кивнул воин. И если для того, чтобы построить все заново и правильно, по чести, придется разрушить старое, я не отступлю. Под старым ты подразумеваешь? Целую кучу старых пердунов, возомнивших про себя, что имеют право решать, как жить другим, пафосно ответил Оут. Не боишься сам стать таким? Пока я иду путем чести, не боюсь, воин посмотрел мне в глаза. Ежели сойду с него, то, надеюсь, ты первый меня остановишь. Взаимно, Оут, серьезно кивнул я, скрепляя рукопожатием, намерение идти до конца. Но эта беседа случилась еще до разговора с Громовым, хотя, по большому счету, разговор с Алексисом мало на что повлиял. Да, он старше, опытнее, влиятельней. Но я, благодаря памяти предков, понимаю, как сделать так, чтобы было не только выгодно, но самое главное — правильно, по совести. А еще я хотел было продолжить мысль, но вдалеке сверкнула какая-то вспышка, и чуйка воина заставила меня замедлить ход. Выбросив из головы все мысли, я вернулся в здесь и сейчас и внимательно осмотрелся по сторонам. Бесконечные барханы пустыни. В небе висит тающая луна, поблизости нет ни одной живой души. Может, мне показалось? Я пристально уставился вперед. А нет, действительно что-то сверкает. Людей здесь 100% нет, хотя... Возможно, это искатели, решившие попытать счастье в ночной вылазке. Учитывая, что скоро уже будет светать, они, если это они, забрались слишком уж далеко. У меня за спиной осталось свыше 2 дюжин пустынных конструктов, и это я еще старался не приближаться к развалинам, в которых по ночам располагались отряды демонов. Нет, вряд ли это авантюристы или искатели. Но тогда кто? Я мысленно сверил свой путь с картой Бруно, на которой были отмечены все тайники черепах, и задумчиво хмыкнул. Если я ничего не путал, то вспышки сверкали как раз-таки недалеко от тайника. Идти по маршруту или обойти? Я посмотрел на мелькнувшую вдали вспышку и усмехнулся. Да кого я обманываю? Интересно же, что там происходит. Главное, в случае засады или какой-нибудь другой неожиданности, суметь унести ноги. Любопытство сгубило кошку, пробормотал я, меняя маршрут так, чтобы подойти к тому месту с восточной стороны. Но я же не кошка. Достать разведук Розова было делом минуты, а облачиться в него 5. Юра предупредил меня, что в пустыне ук очень быстро изнашивается, несмотря на специальную полевую защиту, поэтому я решил использовать его только в особых случаях. И это был как раз такой. К обозначенному на карте тайнику я добрался уже на рассвете. То и дело приходилось подниматься на барханы и внимательно осматриваться. Попасть в засаду мне не хотелось. С бархана, на который я забрался, открывался любопытный вид. Древние развалины сторожевой крепости, вокруг которой мельтешили конструкты, утаскивая внутрь то, что осталось от целого взвода угов. Но самым интересным было не это. У подножия бархана лежал истекающий кровью человек, а около него сидели паучки-разведчики. Причем, что самое странное, они и не думали на него нападать. Да и их построение походило на конус в виде сужающегося в сторону руин коридора, а не на замкнутый круг. «Где ты?» — неожиданно прохрипел умирающий человек. «Я чувствую твой ук, покажись!» «Чувствует мой ук? Хм, он что, инженер?» «Ну же!» — умирающего было едва слышно. «Я могу их контролировать, они зовут...» Наверное, Миша Иванов, в первый раз появившийся в этом мире, без раздумий бросился бы на помощь незнакомцу. Я же принялся разглядывать одаренного сквозь оптический прицел. Во-первых, его эмоции так извинели страхом и обманом. Во-вторых, если он мог их контролировать, то почему допустил случившуюся бойню? В-третьих, почему конструкты тащат остатки угов в развалины? Из того, что я вижу, там лишь голый песок да пара завалов. Только если там спуск? «Ну уже, не унимался инженер. «Мне нельзя умирать. Я сдерживаю их из последних сил. Помоги мне!» Увы, но по его одежде было невозможно определить, чей это был отряд. Гильдейские, дворяне, обычные искатели или еще кто. «Дззззз!» Неожиданно мой шлем зазвенел изнутри, а по внутренней стороне защитного стекла прошла какая-то рябь. Сама собой дернулась сначала левая рука, затем правая нога, а выдвинувшийся из предплечья клинок чуть не вонзился мне под подбородок. Словно кто-то пытался перехватить контроль над моим угом. «Сам себе, злобный Буратино», — пробормотал я, спуская курок снайперки. Винтовка негромко кашлянула, и на груди у инженера появилась аккуратная дырочка. «Нет!» — закашлялся одаренный и схватился за грудь. Я же невозмутимо отметил, что давление на уг мгновенно исчезло. «Ты не понимаешь!» — прохрипел инженер. «Вход в центр! Ключ! Стелла!» Возможно, этот одаренный действительно знал что-то важное или как минимум пришел к таким выводам после ночного столкновения. Мне было все равно. У меня была своя теория, и спасать потенциального врага я не видел смысла. Снайперка кашлянула еще раз, а инженер, получив пулю точно в сердце, обмяк. Увы, но максимум, на что мог рассчитывать неизвестный одаренный — быстрая смерть от пули, а не от жары и жажды. Я же с интересом принялся наблюдать за паучками, которые, стоило инженеру испустить дух, тут же всполошились. Порядок паучков тут же сломался, и конструкты, подбежав к покойнику, дружно потащили его к развалинам. «Любопытно», — пробормотал я себе под нос, продолжая следить за перемещениями конструктов. Солнце медленно поднималось за моей спиной, а конструкты, казалось, спешили доделать все свои дела до того момента, когда день окончательно вступит в свои права. В конце концов, оставив тройку вялых паучков, все остальные конструкты скрылись в развалинах. «Значит, все-таки подземные базы», — пробормотал я, наблюдая за тем, как конструкты скрываются между обломками башни, как и ожидалось. Чем больше я видел, тем сильнее уверялся в правильности своей теории. Где-то в центре пустыни находится огромный завод по производству конструктов, и он, скорее всего, располагается под землей. Что до развалин, наверняка под песком находится целая сеть тоннелей, по которым конструкты перемещаются туда-сюда. И, судя по поведению конструктов, днем там нечего делать, а вот ночью... Ночью можно попробовать. Я более чем уверен, что на гигантский завод, производящий пустынных демонов, можно попасть как из этих развалин, так и ближе к центру. Просто в первом случае придется идти по наполненным конструктами туннелям, а во втором можно будет подобраться поближе. Оставалось всего ничего. Найти его, незаметно туда проникнуть, и разыскать шестеренку. Что до тайника никуда не убежит. Значит, говоришь, центр ключ и Стелла. Если инженер ничего не напутал, то центр — это и есть тот самый завод, который я ищу. А вот ключ — это, наверное, какой-то допуск. Вопрос, где его взять? У Стеллы? Возможно. В любом случае, прежде чем двигаться дальше, мне нужно проверить одну теорию, без которой все мое дальнейшее путешествие не имеет смысла. «Думаю, вы мне подойдете», — я оценивающим взглядом посмотрел на паучков, забившихся под остатки стены. Теория, честно говоря, не блистала особой оригинальностью. Я думал следующим образом. Инженеров конструкты, скорее всего, не трогают и, возможно, даже помогают добраться до центра. Как ни крути, но на гигантском заводе постоянно что-то должно ломаться. А раз так, то центр заинтересован в инженерах. О том, кто такой сам центр, и скин, подчиненный элементаль или разумный робот, Я пока предпочитал не думать. Инженер, по моим догадкам, мог беспрепятственно проникнуть в самое сердце подземного завода. И паучки, выстроившиеся около раненого инженера в виде указывающего на башню коридора, косвенно подтверждали мою теорию. Но самый главный вопрос был в другом. Класс инженера делился на три основных подкласса: мастер-механик, мастер-погонщик и оруженосец. Первый, понятно, отлично ладил с любой техникой. Второй мог подчинять и переподчинять конструкты и даже, как выяснилось, уги. Ну а третий? Третий умел все, но по чуть-чуть. Как говорил наш физик Тарас Иванович, выбор наемников-одиночек и безродных. Эдакий профессиональный дилетант, который разбирается во всем, но весьма поверхностно. Может собрать из подручных средств доспех или суметь разобраться с силовой броней. Снарядить пистоль и ружье или справиться с вражеским големом. В общем, это я. Не удержавшись, я заглянул в описание подкласса. Оруженосец. Доступно при наличии пятого ранга в стезе воин и инженер. Плюс 50% к ремонту любой техники. Плюс 50% к любому бою. Минус 50% к эффективности магических свитков и зелий. Если мои догадки верны, то конструкты должны относиться к оруженосцу так же, как и к инженеру. Да даже если они не будут пытаться меня убить на каждом шагу, я уже буду счастлив. Ведь если конструкты будут меня игнорировать, то я спокойно доберусь до центра. Вот сейчас и проверим. Я облизнул пересохшие от волнения губы и, убрав снайперку в инвентарь, начал спускаться с бархана. Расчет был прост. Если паучок на меня не кинется, значит, все в порядке. Если кинется, что ж, придется искать новый путь. Ту же самую стелу и ключ. Спустившись с бархана, я с неодобрением покосился на поднимающееся солнце и медленно двинулся по направлению к стене, где спрятался один из конструктов. «Кажется, работает», — пробормотал я себе под нос, с интересом разглядывая лежащего около моей ноги паучка. Конструкт и не думал нападать, и лишь небольшие антенки, следящие за каждым моим шагом, давали понять, что он за мной следит. «Хороший мальчик», — пробормотал я, также медленно двигаясь к обломкам башни, под которыми, как я понял, находился вход на нижние ярусы. Одновременно со мной из своих укрытий выползли еще два паучка и теперь настороженно следили за моими действиями. «Я свой, пацаны», — пробурчал я, заглядывая в темный лаз. «Вы же не против, если я загляну к вам в гости?» К сожалению, лаз был довольно узок. «Нет, я в разведуге туда залезу, но о том, чтобы идти в полный рост, и речи быть не может. А ползти, словно червяк, было как-то неохота. Ну да, других вариантов нет. К тому же конструктов мне бояться не нужно. Я встал на четвереньки и заглянул в лаз, пытаясь рассмотреть, сколько будет тянуться этот проход и не засыплет ли меня песком. Вот только стоило мне туда заглянуть, как я почувствовал удары по угу. Паучки, несмотря на недавнее миролюбие, пытались всеми силами добраться до моей драгоценной тушки. Зря, поморщился я, стряхивая с ноги сразу двоих конструктов, ведь мы могли подружиться. Вот только неясный гул, донесшийся из лаза, мгновенно сбил меня с шутливого настроя. Крутанувшись вокруг себя, я парой точных ударов вывел паучков из строя и, недолго думая, вскарабкался на обломки. Бззз! Включив режим невидимки, я всем телом вжался в камни, кирпичи и какие-то каменные балки. По идее, этого будет достаточно, чтобы остальные конструкты меня не заметили и вернулись к своим делам. Ну а если заметят, то убегу, мне не привыкать. А вот сам факт того, что паучки сагрились на меня при попытке попасть под землю, говорит об одном — план А провалился, и это значит, что в дело вступает план Б — раздобыть некий ключ-пропуск. А для этого нужна сущая ерунда — найти ближайшую стелу.